Его нашли только утром. Старый грек, хозяин фруктового сада, обходя с садовником свои владения, наткнулся на труп Масолова. Он уже окоченел, и громадная лужа крови впиталась в землю. Бритва валялась рядом. Надежда Васильевна забылась только на заре. Всю ночь ее давил кошмар, она просыпалась с трепетанием сердца, с влажным лбом. Ей чудились какие-то шорохи кругом, какой-то шепот, чьи-то шаги, скрип далеких дверей. Был это сон, был это бред, она никогда не могла припомнить. Не раз она вставала, шла в гостиную, прислушивалась у окна, в необъяснимой тревоге поджидая мужа. Потом опять ложилась и забывалась на несколько мгновений, чтобы снова проснуться в невыразимой тоске. Но когда утром она вышла в гостиную и увидала несмятую постель, она пошатнулась и ухватилась за косяк двери. Она поняла все. С остановившимися глазами сидела она в столовой и слушала звонкий лепет дочери. Потом пришла портниха и принесла для примерки детское платьице. Девочку поставили в гостиной на стол и надели обновку. Маленькая кокетка улыбалась. «Вот тут обужина, дайте ножницы», — сказала мать. Вдруг под окнами послышался шум. Надежда Васильевна выпрямилась, ножницы звякнули, падая на пол. В передней грубо затопали чужие шаги, с перекошенным лицом вбежала Поля и, без слов задыхаясь, замахала руками. «Что? Что?» — бледнее с каждой секундой пролепетала Надежда Васильевна и кинулась в переднюю. Верочка всю жизнь помнила страшный крик матери, от которого дрогнули все бывшие в доме. Она видела, как тело внесли и положили на диван. Остекленевшие глаза Масолова были широко открыты. Голова странно подвернулась на тонкой нежной шее. Верочка дико закричала. Как подстреленная птица, взмахнув руками, Надежда Васильевна без памяти упала ничком тут же на ковре. Он лежит в гробу, убранный цветами, и непривычно сурово его даже в смерти прекрасное лицо. День и ночь, сменяя друг друга, актеры и актрисы читают над ним псалтырь. Театр закрыт, никто не знает, что будет дальше. Надежда Васильевна несколько раз впадала в беспамятство. Всю последнюю ночь перед похоронами она бьется в истерических рыданиях, лежа на полу у гроба, и твердит, как безумная: «Мой грех, не твой! Я тебя загубила, Саша! Прости меня! Прости! Прости!» Ни панихид, ни причта. Церковные похороны не разрешены, как ни хлопотали об этом Микульский и Максимов. Что до того? С утра до вечера народ толпится в гостиной и передней, чтобы поклониться праху Масолова. Здесь греки, русские, евреи, татары. Здесь купцы, учителя, профессора, офицеры, мещане, светские дамы, учащаяся молодежь, больше всего студентов. До последней минуты Надежда Васильевна верила, что разрешат церковные похороны. Теперь она в отчаянии. «Меня, Господи, накажи! Меня!» — истерически кричит она, стоя на коленях перед образом. «Сними с его души грех, пусть падет на мою голову». Все потрясены, все утешают ее. Испуганно жмется к няньке всеми забытая Верочка. В ее широко открытых глазках застыл ужас. Она кричит, когда ее подносят к гробу, а ночью во сне все зовет папу. Таких торжественных похорон не запомнят в Одессе. Студенты несут гроб и поют вечную память, Сзади валит толпа, венкам нет счета. Над открытой могилой, глядя на бьющуюся в истерике вдову и безмолвную бледную девочку в черном платье, плачут не только женщины, но и мужчины. Трогательные речи говорят старик-профессор и горбоносый студент, еще недавно приветствовавший Мочалова. А когда могила засыпана, на ней мгновенно вырастает гора из венков и из живых цветов, которые на сцене к ногам Масолова кидали женские руки. Теперь это последние цветы, последняя дань любви.